сижу одна в клетке, ломается ветка, но нету тебя. А ты не дотрога, сидишь у порога, мне надо немного любви и тепла. Захотела быть одна, полетела из окна, сверху видно лучше, так и знай. Я же редкая порода, полечу, не зная брода, ты же думай, мучайся, мечтай. Прощай, иди пей, иди скучай, стучай, но меня не выключай на всякий случай. Ты меня не выключай, прощай, иди пей, иди скучай, стучай, но меня не выключай на чай. Прощай, прощай. Ты сидишь на балконе, в рубашке Брионе и туфли из пони, красивый такой. А осень настала, мне холодно стало, я даже устала. Ой, миленький мой, ты пусти меня домой, буду я твоей женой, будем пить с тобой индийский чай. И в холодную природу, и в жару, и в непогоду, только ты меня не выключай. Прощай, иди пей, иди скучай, скучай, но меня не выключай на всякий случай. Ты меня не выключай, прощай, иди пей, иди скучай, скучай, но меня не выключай, прощай, прощай, прощай. Иди пей, иди скучай, скучай, но меня не выключай на всякий случай. Ты меня не выключай, прощай. Иди пей, иди скучай, скучай, но меня не выключай, прощай, прощай, прощай. Прощай, иди пей, иди скучай, скучай, но меня не выключай на всякий случай. Ты меня не выключай, прощай, иди пей, иди скучай, скучай, но меня не выключай, прощай, прощай, прощай.